«Это специальный агент Райли Пейдж. У меня взломали дом. Взломщик может еще быть здесь. Мне нужен кто-нибудь и побыстрей». Она подумала секунду и добавила. «И пришлите, пожалуйста, команду для сбора улик». «Скоро будет», — последовал ответ. Райли повесила трубку и снова вышла в коридор. За исключением света в двух спальнях и коридоре, в доме было совершенно темно. Он мог быть где угодно, наблюдая и выжидая подходящий для нападения момент. Этот человек однажды уже застал ее врасплох, и она чуть не погибла от его рук. Включая всюду на своем пути свет и держа пистолет наготове, Райли быстро двигалась по дому. Она направляла фонарик в каждый шкаф и темный угол. Наконец она взглянула на потолок коридора. Дверь перед ней вела на чердак. Внутри была спрятана раскладная лестница. Отважится ли она забраться туда, чтобы все осмотреть? В это мгновение Райли услышала полицейские сирены. Она выдохнула с облегчением, поняв, что агентство вызвало для нее местную полицию, поскольку штаб ОПА более чем в получасе езды. Она пошла в спальню, надела тапочки и халат и вернулась в комнату Эприл. «Пойдем со мной», — скомандовала она. «Держись рядом». Все еще сжимая пистолет левой рукой, Райли обняла Эприл за плечи. Бедная девочка тряслась от страха. Райли подвела Эприл к входной двери и открыла ее как раз в тот момент, когда несколько полицейских в униформах уже бежали по дорожке к дому. Дежурный офицер зашел в дом с пистолетом в руках. «Что произошло?» — спросил он. «Кто-то был в доме», — сказала Райли. «И он может быть до сих пор внутри». Офицер смущенно посмотрел на пистолет в ее руке. «Я из ФБР», — объяснила Райли. «Агенты ОПА скоро будут здесь. Я уже обыскала весь дом, кроме чердака». Она махнула рукой в его сторону. «В коридоре дверь в потолке». Офицер крикнул. «Бауэрс, Райт, займитесь чердаком. Остальные проверьте снаружи». Бауэрс и Райт тут же прошли по коридору и выдвинули лестницу. У обоих в руках были пистолеты. Один коп встал снизу лестницы, в то время как другой забрался внутрь и осветил все фонариком. На несколько мгновений мужчина исчез в проеме. Вскоре раздался его голос. «Никого». Райли хотелось почувствовать облегчение, однако она скорее желала, чтобы Петерсон оказался здесь, и его тут же арестовали, а лучше — застрелили. Она была более чем уверена, что на переднем или заднем дворе его тоже не окажется. «У вас есть подвал?» — спросил главный офицер. «Нет, только подпол». Офицер крикнул на улицу. «Бенсон, Прэт, проверьте перед домом!» Эприл все еще изо всех сил сжимала руку матери. «Что происходит, мам?» — спросила она. Райли задумалась.